паровой коэффициент выше 2 бета. Ничего не предпринимают. Спросил, почему не пишете по инстанции, ответили, а что толку? Тем не менее, выводы комиссии о реконструкции всех реакторов типа РБМК в сторону повышения безопасности неукоснительно приняты к исполнению. В правительство представлено несколько актов расследования, в том числе Минэнерго СССР, правительственной комиссии и Минсредмаша. Все внешние организации сделали выводы против Минэнерго. Виновата эксплуатация, а реактор здесь ни при чем. Минэнерго же, наоборот, представила более взвешенные и сбалансированные выводы, указав и на вину эксплуатации, и на порочную конструкцию реактора. Щербина собрал все комиссии и потребовал согласованного заключения для представления в Политбюро ЦК КПСС. Думаю о десятках погибших, имена которых мы знаем, и о многих нерожденных, о прерванных жизнях, имен которых мы никогда не узнаем, ибо они погибли из-за прекращения беременности у женщин, облученных в Припяти 26 и 27 апреля. К 17 мая 1986 года ВОХР Минэнерго СССР похоронил с воинскими почестями на Митинском кладбище 14 человек, пострадавших 26 апреля на аварийном блоке и умерших в 6-й клинической больнице Москвы. Это эксплуатационники и пожарники. Борьба врачей за жизнь остальных, тяжелых и менее тяжелых больных, продолжалась. Работники аппарата Минэнерго СССР дежурили в клинике, помогая медперсоналу. В начале 70-х годов я лежал здесь, на 9-м этаже, в отделении профессора Глазунова. Тогда еще не было здания пристройки слева. Отделение битком было забито больными лучевой болезнью. Были и очень тяжелые случаи. Запомнился Дима, парень лет 30. Подвергся облучению, находясь в полуметре от источника. Стоял к нему спиной и чуть правым боком. Пучок лучей шел снизу. Максимум воздействия пришелся на голени, стопы, промежность, ягодицы. Увидел не саму вспышку, а ее отражение на противоположной стене и потолке. Поняв, в чем дело, побежал выключать что-то. Находился в аварийных условиях 3 минуты. К случившемуся отнесся очень трезво. Вычислил приблизительную дозу им полученную. В клинику поступил через час после аварии. Температура 39, озноб, тошнота, возбужден, глаза блестят. Говорит, жестикулируя, немного по-шутовски, представляя случившееся. Однако очень связно и логично. Немного не по себе всем от его шуток. Контактен, тактичен, терпелив. Через сутки после аварии у больного из 4 точек грудина, подвздошные кости, обе спереди и слева сзади, взяли костный мозг. Средняя интегральная доза на весь организм 400 рад. На 4-й и 5-й сутки поражение слизистой рта, пищевода, желудка, во рту, на языке, щеках, язвы. Слизистая отходила пластами, пропал сон, аппетит. Температура 38-39, возбужден, глаза блестят, как у наркомана. На 6-е сутки поражение кожи правой голени, отек, чувство распирания в ней, одеревенение, морфинные боли. На 6-е сутки перелито около 14 миллиарда клеток костного мозга. Больного перевели в стерильную кварцующуюся палату. Начался период кишечного синдрома. Стул 25-30 раз в сутки с кровью и слизью. Тенезмы, урчание и переливание в области слепой кишки. В связи с тяжелым поражением рта и пищевода 6 дней пищу через рот не получал, чтобы не травмировать слизистую.